Рэмб увидел слева от себя бесконечную цепочку беженцев, бредущих к цистернам Красного Креста, чтобы наполнить водой бензиновые канистры. Справа такая же цепочка сломленных духом людей с изодранными плетеными корзинами держит путь к кучам зерна, пожертвованного Западом. И это вместе с чаем и сухим обезжиренным молоком составляет скудный рацион беженцев. Единственным утешением осталась для них религия, их страстная вера в ислам. 5 раз в день, перед рассветом, после полудня, перед закатом, сразу после заката и через 2 дня после наступления темноты, они объединяют души в единой хвале своему Господу, упав на колени лицом к Мекке и творя громкие молитвы. Смысл каждой из них одинаков. Аллаху Акбар, Бог велик. Нет Бога, кроме Аллаха. Даже в таком аду не забывают о Боге, думал Рэмбо. Сейчас он не слышал молитв, а только вопли и стоны. Ему хотелось закрыть глаза и бежать отсюда. Он едва удерживался от желания пасть на колени и молить Бога христиан, индейцев, навахо, буддистов, помочь этим забытым всеми людям. Но если им не поможет Бог, им поможет Он. Отплатит страданиями за их страдания, будет мстить. Это пришедшая к нему столь неожиданно мысль его поразила. Нет, эта война не твоя, ты покончил с войной, это не твое дело. Тогда что ты тут делаешь? Траутман, подумал он, твердя это имя, как заклинание, он отвернулся, чтобы не видеть кошмара. Эта грязная ловчонка находилась на окраине Пешавара. Внутри царил полумрак. По сравнению с улицей здесь было прохладно. Спертый воздух пропах керри. У высокого костлявого пакистанца за прилавком были волосы цвета древесного угля и расширенные от марихуаны зрачки. Он изучал Рэмбо с осторожностью, смешанной с алчностью. Рэмбо изучал товар купца. От пола до потолка полки были завалены, можно сказать, всеми типами оружия. Винтовки, базуки, пулеметы, мортиры, револьверы. Всех объединяло то, что они были устаревшие и в ужасном состоянии. На полках вдоль одной из стен лежали только ножи и мечи. Торговец оружием смотрел на длинный изогнутый нож, висевший в ножнах на поясе у Рэмбо. «Хочешь купить оружие? Я ищу человека по имени Муса». Торговец оружием от удивления выпрямился. «Почему ты пришел сюда? Почему ты решил, что найдешь его здесь?» Он любит наблюдать, как растут горы. Когда они растут, они стонут. Торговец оружием кивнул. Несмотря на произнесенный Рэмбо пароль, он испытывал недоверие, но тем не менее не спеша направился в завешенный тряпкой проем, ведущий в заднюю комнату. Рэмбо устремил взгляд направо. Поверх выставленной на продажу груды искусственных рук и ног. Его лицо окаменело. Во рту сделалось горько. Он обернулся, услыхав, как зашуршала занавеска, увидел выходившего из задней комнаты торговца. За ним следовал мужчина с грудью бочонком. У него было болезненно-желтое лицо, на котором живо блестели черные глаза, острые черты, черная густая борода. Заметив, что Рэмбо разглядывает протезы, афганец сказал: «Они продают много этого добра на моя родина». У него оказался низкий голос. «Ты от Брикса?» Рэмбо кивнул. «Я Муса, а тебя зовут Рэмбо?» Рэмбо снова кивнул. «Ты, Муса, предстоит долгая дорога. Хочешь сперва поесть?» Рэмбо покачал головой, Муса пожал плечами. «О, длинная дорога. Тебе известно, где американский полковник?» «Нет. Мы отыщем в том районе повстанцы, а они знают. Пошли, Пошли поедим.